9. Роза неотрывно смотрела на учителя английского и терялась в своих мыслях, когда за окном вдруг пошел снег. Огромные первые белые хлопья, которые кто-то сыпал с хмурого неба. Роза коснулась Митиной руки. «Смотри, красиво!» — шепнула она. Он не сразу посмотрел на окно. Сначала задумчиво, как будто тоже весь урок терялся в своих мыслях, оглядел Розино лицо. После того, как преподаватель всех отпустил, она подошла к нему, чтобы привычно пересказать сюжет прочитанного рассказа. И испытывала мучительное, греющее щеки волнение все эти бесконечные 15 минут. Английский ее из-за смущения страдал не меньше, чем ее сердце. «Как-то ты сегодня неуверенно говорила, Роза», — сказал учитель, глядя ей в глаза. «Лексика сложноватая была в рассказе». «Да», — с радостью согласилась она. И, выслушав советы по работе со сложными словами, попрощалась и поспешила выйти из кабинета. Люся уже ушла. В коридоре остался только Митя, которому что-то тихо говорила его мама. Не желая прерывать их разговор, Роза обмотала голову платком, не потрудившись собрать волосы. И теперь они торчали в беспорядке и лезли в рот и глаза. Затем натянула пальто. Дверь их кабинета хлопнула. Роза обернулась, это учитель вышел в коридор. «До свидания», — сказала Роза шепотом. «Зачем она это сделала? Ведь они уже прощались». Учитель улыбнулся, хотя и немного растерянно. «До свидания, Роза». Как только он прошел мимо, она быстро посмотрела на себя в экране телефона и стала убирать растрёпанные волосы под платок. «Ну почему? Почему она так плохо выглядела?» «Ну что, идем? Рядом с ней остановился Митя. «Да, идем. На улице под белыми хлопьями Роза на миг забыла про все, что случилось под крышей языкового центра, и подставила лицо снегу. «И не холодно тебе без шапки?» — спросил Митя. «В платке нормально, я не ношу шапки». «Совсем?» «Стараюсь. А если будет -20?» «В теплом платке нормально. А если -30?» «Тогда надеваю шапку». Замолчав несколько десятков метров, они прошли, задрав головы к небу и ловя снежинки лицом. А потом Митя снова заговорил. «Ты сегодня какая-то задумчивая». «Считаешь? Ты тоже». «Я?» Он как будто смутился. «Нет, я нормально. А ты да». «Устала просто», — ответила Роза. «Понятно». И снова замолчали, а через минуту. «А ты Новый год любишь?» Роза вдохнула морозный воздух и все-таки разлепила губы, чтобы ответить. «Люблю». «А как вы его празднуете?» «С мамой и дядей Вилли. Салатики, фильмы. Ничего особенного, но мне нравится». «Дядя Вилли — это имя такое?» «Ну, дядя». Роза приподняла бровь и посмотрела на Митю. «Это как бы обозначение родственных связей. А Вилли — это сокращенно от Владимира». Просто в детстве я не выговаривала буквы, вот и получилось Виля. Он ипохондрик и при этом врач. Вот такой вот анекдот. Митя больше ничего не спрашивал. Роза, вдруг усмирив свою замкнутость, подумала, что он в силу своего возраста может не знать значения слова «ипохондрик». И даже подумывала объяснить. Но отбросила эту мысль. Если не спросил, значит, объяснение ему не нужно. Наверное, погуглит дома, чтобы не падать в ее глазах. Неспешно они доплелись до аптеки. «Давай зайдем, — сказал Митя. «Мама попросила чай купить». К кассе Роза проходить не стала, прислонилась к стене около входа и прикрыла глаза. Может, и правда устала. Митя вернулся быстро и, убирая в портфель упаковки травяного чая, с улыбкой протянул ей 4 упаковки гематогена. «Ой, зачем?» — удивилась Роза. «Ты говорила, что любишь. И болела недавно. И устала. А тут витамины вроде есть». «С курагой!» Она только один раз в разговоре с ним обмолвилась, какие вкусные гематогенки именно со вкусом кураги. Счастье тут же зазвенело в груди. Как, оказывается, мало надо. Первый снег и трогательное внимание. На улице Роза с удовольствием открыла одну гематогенку, разломила ее пополам и протянула одну половину Мите. «Держи!» Он покачал головой. «Ешь, я не хочу». «Держи!» «Ничего лучше ты еще не ел, я тебе клянусь своим шапочным принципом». «Чем?» — не понял он. «Шапочный принцип. Принцип носить что угодно, только бы не шапки. Попробуй». Она протянула ему половинку. Улыбаясь и глядя Розе в глаза, он взял свою дольку, прожевал, согласился, что даже Макс Фан проигрывает во всем гематогену с курагой. И с уже совсем другим настроением, пропитанным весельем и легкостью, они направились в сторону Розиного дома.